Приехали, но не за ним. За каким-то большим грузным человеком, стоявшим на балконе этажом ниже. Шофер помахал ему рукой, толстяк тоже махнул, и дверь его балкона щелкнула замком. В управление нефтепровода приехали к четырем. Иса Айсамов, партсек нефтепровода, оказался очень умным и приятным человеком. Он внимательно выслушал просьбу Иванова, все понял и сделал так, как артист просил. А артист просил сказать пару слов перед выступлением. Объяснить собравшимся рабочим нефтепровода и других заводов, что выступление попугая — дело серьезное, и смеяться во время выступления не надо. Это раньше смеялись над всем, что говорили попугаи, а и просто над попугаями, даже если те молчали. Сейчас же следует слушать не голос попугая, который, конечно, отличается от обычного человеческого, а то, что попугай читает. В свои слова партсек Айсамов вложил много души и жестов. Рабочие понятливо кивали. Марк выглянул из-за кулис. Лица зрителей ему понравились. «Ну, не пуха!» — сам себе шепнул артист и с попугаем на плече вышел на сцену. Подготовленная Исой Айсамовым аудитория внимательно следила за артистом. Марк потрогал пальцем микрофон. Техника работала. Подвинулся так, чтобы блестящая сетчатая головка микрофона была напротив клюва птицы. «Ну, Кузьма, читай!» — сказал, повернув и одновременно отклонив голову Марк. Кто-то добавил света на сцене. Попугай по своей старой привычке сначала хмыкнул в микрофон, покрутил клювом, бросив при этом одноглазый взгляд на своего хозяина, и, наконец, странный, немного скрипящий голос зазвучал в зале. «За кормою вода густая, солона она зелена, неожиданно вырастая, на дыбы поднялась она, и, качаясь, идут валы от Баку до Махачкалы». Улыбка появилась на лице Марка. Улыбка счастливого человека. «Не сорвалось!» — подумал он. «Порядок! Так, наверное, и дальше надо учить за 2 дня до выступления!» Зал смотрел на птицу широко раскрытыми глазами. Марк зажмурился из-за слишком яркого освещения. «Завтра днем уехать в Киев. Ехать 2 суток, а может и 3. Стихотворение про Украину будут разучивать в поезде. 3 строфы». На украинском языке. Хорошо еще, что не надо было для сегодняшнего дня учить на азербайджанском. «Я стою себе, успокоясь», — продолжал Кузьма. «Я насмешливо щурю глаз. Мне Каспийское море по пояс. Нипочем, уверяю вас». «Ну, молодец», — подумал про попугая хозяин. «Молодец. Все-таки не дурак. Школьники столько выучить не могут». Ныло плечо, который вцепился крепкими лапами попугай. Надо будет приучить его садиться по очереди. Одно выступление на левое, другое на правое, — думал Марк. А то привык к правому и терзает его бесконечно. Надо будет в зеркало посмотреть. Может, я уж осанку правильную потерял. «Только звезды летят картечью, говорят мне, иди усни, дом качаясь идет навстречу, сам качаешься, черт возьми». Как только попугай прочитал последние строки стихотворения, Марк сделал полшага вправо, приблизился к микрофону, объявил: «Уважаемые товарищи, вы прослушали стихотворение Бориса Корнилова «Качка на Каспийском море»?» Зал молчал. Марк занервничал. «Неужели не будут аплодировать?» — подумал он. Гробовое молчание рабочих становилось невыносимым для артиста. Из-за яркого освещения сцены он не мог хорошо рассмотреть выражение лиц. Поставил правую руку козырьком ко лбу, стал виден первый ряд, инженеры, директора. Нет, недовольства не видно. Приоткрыты рты. Марк больше не мог стоять на сцене. Он сделал шаг назад, поклонился слегка, потом приученно поклонился и Кузьма, еще крепче вцепившись лапами в плечо.